Снег, тонны снега. Он толстенным слоем покрывал землю, висел и кружился в воздухе, забивался под одежду. Саше казалось, что снег душил его. Еще пару часов, и снег ухватится поудобней за горло, поднажмет, подержит, и Саша перестанет дышать. Уже вторые сутки сильный снегопад не прекращался ни на секунду. Половина части была на полигоне, и за их батальоном закрепили две территории для уборки. Поэтому Духов выгнали работать сразу, как только снег начал идти. Снегоуборочную технику в часть не пускали. В принципе, это было логично, солдаты справлялись сами. Но в этот раз снега было слишком много. Они кидали его с дорог на газоны, пока по обе стороны дороги не образовались стены из снега высотой в 3 метра. Тогда им выделили грузовик, в который они закидывали эти стены. Они прерывались только на сон и приемы пищи. Все остальное время убирали. Первые 5 часов непрерывной работы Саша выдержал нормально, но потом начались сбои. Сердечная мышца перекачала слишком много крови и очень быстро уставала. Ритм биений подскакивал, а толку — ноль. Он все равно задыхался. Буквально каждую минуту ему приходилось брать паузы. На него орали, чтобы он работал быстрее. Он начинал и опять останавливался. А на него опять орали. Сколько еще это продлится, никто понятия не имел. Естественно, сержанты только следили за тем, как другие работают, а остальные деды не особенно упирались, периодически отдыхая, сколько вздумается. В беседке для курения он видел сержанта Сулейманова и сержанта Ковалева. Они о чем-то разговаривали. Сулейманов показывал ему на Володю и Сашку, объясняя что-то. Ковалев кивал головой, периодически затягиваясь сигаретой. Это был самый главный сержант в их батальоне. В отсутствие офицеров командовал он. Ко всякого рода издевательствам он не проявлял интереса, однако и не останавливал их. С чем это связано, Саша не знал. А сейчас этот двухметровый здоровяк смотрел на него и молча слушал Сулейманова. Но угрозы Саша почему-то не чувствовал. Не так он смотрел, как остальные сержанты, нормально, без злобы, как на человека смотрел. Ковалев крикнул: «Веснин, Гаранин, ко мне!» «Рядовой Веснин по вашему приказу прибыл». «Рядовой Гаранин по вашему приказу прибыл». «Поставьте лопаты и садитесь». Все четверо уселись за деревянный стол, и Ковалев начал разговор. «Ваха говорит, вы стали хуже драться на тренировках. Медленнее, слабее, быстро устаете. Что, подъемы и кач не идут на пользу? Ни в коня корм». Оба знали, что жаловаться, высказывать недовольство или несогласие было опасно. «Это повод докопаться до тебя лишний раз», поэтому ответили в один голос. «Никак нет». «Да хватит уже, нормально разговаривайте. Чё думаете, я не вижу, что ты, Гаранин, стал в 2 раза меньше подтягиваться, а ты, Веснин, скоро на зарядку выползать будешь, а не выбегать. Ночные подъемы мне самому не нравятся. Весь этот кач — ущербное занятие в основном. Только поди объясни это остальным дедам. Традиции части такие. Я ничего с этим сделать не могу. Но вам двоим помочь есть вариант. Вы оба пришли на год, поэтому по сроку службы уже можно отбить вас в слоны. В курсе уже, кто это? Гаранин, знаешь? Слонов не качают, они не делают чужую работу, их не ставят в тяжелые наряды. Да, все так, это плюсы. Но есть и минусы. За серьезные косяки слоны платят рублем. Как правило, тому деду, кто их отбивал. И еще, слоны помогают качать духов. Не думаю, что это понравится вашему призову. Мы с Вахой готовы вас отбить, но придется раскошелиться. Деду всегда дают деньги за отбив. Остальные вас не признают». «Сколько?» — без предисловий спросил Молчун. «По 3000 с каждого. Меньше — палевно. Что у вас с деньгами на гражданке?» Появились новые возможности. Впервые за последнее время Саша спокойно, без эмоций, обдумывал альтернативные варианты действий. То, что предлагал Ковалев, при всех недостатках, нравилось ему гораздо больше, чем его собственные ночные планы. Он переглянулся с Володей, и они кивнули друг другу. «Мы согласны, но мне нужно позвонить другу в Москву». «Пойдем, в сушилке с моего позвонишь». Саша наизусть набрал телефон Коли. Долго слушал гудки, уже подумал нажать отбой, но в последний момент раздался женский голос. «Алло!» «Здравствуйте, Николая можно?» «Николая сейчас не в России, а кто его спрашивает?» Немного раздраженно, как будто ей уже надоело отвечать на подобные звонки. «Скажите, это Саша Геранин, он знает?» Похоже было, что она прикрыла трубку рукой, но все равно было слышно, как она недовольным тоном разговаривает с его другом. «Тебе уже третий раз за сегодня названивают. Они что, не знают, что ты уехал? Мы же договаривались, что проведем эту поездку только вдвоем. Мне надоели эти твои постоянные разговоры». «Мы вроде и так вдвоем, а кто звонит?» «Да какой-то Еранин. Кто это? Почему я ничего о нем не знаю?» «Это мой друг, дай телефон». «Вот так всегда». «Он по ерунде звонить не будет, это важное что-то». «Ага». Послышалось резкое удаляющееся шлепание тапок по полу, потом голос Коли раздался в трубке. «Шмель, это реально ты? Как у вас дела?» «Нормально, нам твоя помощь нужна. Денег сможешь нам одолжить?» «Смогу, когда вернусь. Я в Швейцарии, буду через 2 недели. Дождетесь?» «Конечно, дождемся. Ты приезжай только». «Кстати, а сколько вам нужно?» 10 000 примерно». «Хорошо, не проблема. Это твой номер?» «Нет, это сержанта моего». «Запиши его. 3-й бат, 7-я рота. Не забудь». «Не забуду. Чего у вас там интересного?» «Снег». «И все. У меня тоже этого добра навалом». «Остальное я тебе при встрече расскажу. Бежать надо пока. Хорошо тебе отдохнуть». «Пока. Молчуну, привет передавай». Саша нажал отбой и передал телефон Ковалеву. Тот недоумевающе посмотрел на экран. «Минус 200 рублей на балансе? Вы что, оборзели?» «Это из-за роуминга. Я не знал, что он за границей». «Клятые москали! Все, арбайтен!» Молчун. Веснин устал пытать людей. За день ему довелось потратить на это 3 часа. Трясло от одной мысли, что придется делать это снова. Он надеялся, что банкир уже сломлен, и сейчас соберет мысли и все расскажет. Нужно только подождать. И еще Володя постоянно спрашивал себя, как тот водитель, которого он подстрелил в живот. Было чувство, что лучше не знать. Он зашел в комнату со связанными людьми и стал поить их по очереди из пластиковой бутылки. Присел на корточки около раненого. «Потерпи, вечером мы всех отпустим». Боец устало посмотрел на него. Белое лицо с каплями пота на лбу, вялый. Дотянет ли? «Что, не смог выстрелить своего друга?» Меркулов смотрел на него, сидя на полу со связанными руками и ногами. «Мы уже сами догадались, можешь не отвечать. Пару человек даже на твоей стороне». Некоторые молча закивали, а Меркулов продолжил. «Ты же боролся с такими, убивал их. Ненавидишь всю эту шушеру, как и я. Чем этот отличается?» «У всего есть исключение». «Скажи, а я, если бы тебе пришлось выбирать, кого пристрелить, он или я?» Веснин отвел взгляд. Он не знал, что ответить. 2 варианта, после которых непонятно, зачем вообще жить дальше. Меркулов прошел с ним все самое страшное дерьмо, которое выпадало на их долю, с самого начала в одной роте. «Я сделаю так, что выбирать не придется». «Дай-то бог, сержант!» 2008 год. На следующий день после того, как снег перестал валить с неба, они пошли на стрельбище. 23 километра пешком в полной выкладке. Периодически их заставляли бежать, и они бежали до тех пор, пока большая часть роты не отстанет. Потом останавливались и ждали отставших. Некоторое время шли пешком, снова бежали. Молчун был рад, что отстает не он. Стрельбы прошли удачно, по мнению командиров, а Молчун запомнил холод. Холод вообще был их постоянным спутником. Утром на построении, на воздушно-десантной подготовке с макетами парашютов, на стрельбах, когда нужно долго заряжать холодные патроны в ленту пулемета, а потом ждать своей очереди и мерзнуть. И вроде понятно, что служба не должна быть курортом, только почему выдают одежду, которая не греет? Из своего ПКМ он 3 раза повалил все мишени, включая бегунки. Самый лучший результат. Видно, у него талант. От стрельбища до полигона рукой подать, и едва они закончили чистку оружия, их распределили в наряд. Ему выпала мойка посуды. И это было гораздо хуже, чем стрельбы. Два мойщика на весь полигон, куча грязной посуды, которую нужно отмыть к определенному времени. Их, как всегда, постоянно подгоняли. Веснин понимал, что им просто не повезло заступить в наряд, когда большая половина личного состава части находится именно на полигоне. Здешняя столовая не была предназначена для такого количества народа. Наряд длится сутки с небольшим перерывом на сон. Когда эти сутки были на исходе, его руки и ноги окончательно сопрели от сырости. Оставалось примерно 2 часа до конца их смены, когда пришел приказ срочно бросать все и готовиться к переходу в часть. Сняв сапоги, он на скорую руку перемотал портянки и надел берцы. Получали оружие бегом, как по тревоге. В суматохе его противогаз куда-то делся. Нашел его один из дедов, за что Володе потом прилетело. Он этого деда мог пополам переломить, но понимал, выйдет себе дороже. И опять 20 километров пешком, часто в снегу по колено, толком не выспавшись, отпахав в наряде после стрельб и предыдущего перехода, люди валились с ног от усталости. Но командиры требовали высокого темпа. Некоторые солдаты отказывались вставать и идти дальше, пока их не начинали бить. Веснин прошел эту дистанцию, перетерпел боль в ногах и заставил себя не замечать усталость. С удовлетворением отметил, что некоторые деды справляются гораздо хуже, чем он, и сами уже на грани. Впрочем, от этого они становились еще злее. Зачем задавать такой темп? Стало понятно, когда они дошли до части. Всю роту ждал новый наряд. Его опять определили в столовую. В части столовая была больше, ему досталась работа в зале. Быстро расставить посуду к приему пищи, быстро убрать после, быстро отмыть весь зал. И так 3 раза. Сплошная беготня, тычки и пинки для скорости от старшины и сержантов. Еще сутки в наряде, за которые он поспал 3 часа. Оказалось, им устроили такой марафон, потому что почти весь личный состав должен был вернуться с полигона, а заступать в наряд было некому. Веснин не заметил, что на обратном пути сильно растер ногу. Наряд закончился, но было уже поздно, 2 суток он практически не снимал обувь, и Валдырь сильно воспалился. Было очевидно, что своими силами с таким не справится. И на следующем телесном осмотре его отправили в санчасть. 2 человека из роты слегли туда до стрельб. Еще 3 — после. Он был 6-м, кого должны были положить, но места не хватило. Разрезали, выдавили все лишнее, промыли, полили перекисью, замотали и отправили в роту, освободив от физических нагрузок и сказав, что нужно ходить на перевязки еще 2 недели. И теперь Молчун сидел на табуретке, пока остальную роту качали. Он не знал, за что. Да и какая разница, эти-то найдут повод. Его не трогали из соображений безопасности. В санчасти при осмотрах могли понять, если солдата не освободили от нагрузок. А это было чревато поиском виноватых среди офицеров и сержантов. Были случаи, за такое люди уезжали на дисбат. Саня, его друг, отжимался с каким-то злобным выражением лица. Взгляд был направлен вперед, на деда, который следил за ним. Но Саня смотрел как будто сквозь него. Володя еще никогда не видел своего друга таким. Геранин, бобошка, у тебя рожа, как будто ты убить меня собрался!» Дед смотрел на него с каким-то сомнением, но и в то же время со злобой, говоря это. «Отвечай, чё ты так зыришь, тварь, у, тварь, отжимайся быстрее!» И он ударил Саню 2 раза ботинком в живот. Тот медленно отжимался и не падал. «Ой, встретит он тебя на гражданке!» «Чё, спортсмен? Удар держишь? На еще!» «Карп, прекращай! Ща еще одного в санчасть отправишь!» «Кто шуршать будет? Или мне тебя вместо него заставить полы мыть?» Это Ковалев пришел на помощь. «И вообще, отставить упор лежа! Я 2 дня нормально не спал! Всем готовиться к отбою!» С этими словами он вырубил музыку, которую им разрешали слушать в свободное время. Иногда там играло что-то военное, но чаще откровенный блатняк, как будто они в тюрьме. Веснин сидел на табуретке и думал, как армия перекраивает людей. Эти искалеченные морально вчерашние школьники, которым вдолбили, что вот это все норма, что так и должны друг к другу относиться боевые товарищи. Товарищи. Боевые враги, вот что приходило ему на ум. Он задумался, а как в других батальонах, все то же самое? Судя по рассказам и слухам, да и настроению людей оттуда, немного по-другому. Дедовщина была везде, но то, какой она была, зависело от местных дедов. Видно, у всех она своя, разная, неповторимая. Какими они вернутся на гражданку после этого? Он чувствовал, что и Саша, и сам он меняются, но сохраняют внутри себя какую-то основу. Те же, кто был моложе, менялись полностью, как будто рождались заново. Пройдет срок, и все эти школьники превратятся в таких же отбитых идиотов, которые не думают, а просто делают то же самое, что делали с ними.